Восьмая. Он опоздал. Один из его сыновей лежал на носилках в тени старого вяза, росшего у края площади, и по его бледному лицу с заострившимися чертами, по багровым пятнам, проступившим сквозь свежие повязки, по надсадному дыханию Иолай понял, что сын умирает. Второй, стоявший рядом, поднял на Иолая пустые глаза. «Почему ты приехал так поздно, папа?» — тихо спросил он, нарушая давний уговор. Иолаю нечего было ответить. Амфитриону нечего было ответить, и старое имя дырявым плащом повисло на его плечах. Стоявшие рядом понурые люди то ли не расслышали, то ли не задумались над смыслом этих слов. Умирающий медленно разлепил тяжелые веки. В ясных глазах не было ни страха, ни боли. Только склонившиеся над ним лица брата и отца сливались в одно. Знакомое лицо, словно он глядел на самого себя в чистую, незамутненную реку. Слабая улыбка на миг тронула запекшиеся губы. «Герой должен быть один», — чуть слышно прошептал он и снова закрыл глаза. «Ификл, это ты?» — так же тихо спросил Амфитрион. «Я Геракл», — выдохнул умирающий. «А ты?» — Амфитрион вгляделся в лицо второго и впервые понял, что не может различить сыновей. «Я Геракл», — как эхо прозвучал ответ. Уткнувшись лбом в ствол вяза, беззвучно содрогаясь всем телом и уже не стыдясь этого, плакал Лихас. «Он спас нас всех!» — пробился сквозь рыдание его срывающийся голос. «Прикрывал раненый, меня отшвырнул, а сам... Они отступили, и только тогда он упал. Это я должен был вместо него!» «Герой должен быть один!» Раскаленным молотом стучало в мозгу Амфитриона. «Герой должен быть один!» И гибнет под обломками Арго Язон. Умирает от странной лихорадки Дедал. Тезея призывает к себе его отец Посейдон. Обезумевшие вакханки разрывают на части безутешного Орфея. В Иолке остывает труп Акаста. Амфиарай Вещи идет на Фивы, как на казнь. Убит в сражении Кефей Аркадский. И вот теперь здесь, в захолустном Финее, преданный людьми и богами, умирает один из его сыновей. И все только потому, что герой должен быть один. Кто так решил? Он узнает это, но потом. Сейчас это не имеет значения, потому что здесь, в Восточной Лиде, на площади Финея под Вязом, умирает его сын. И никто не в силах спасти его от смерти. А если кто-то и в силах, ему не позволят этого сделать. Герой должен быть один. И где-то далеко, на самом краю сознания, глухо звучат слова Геракла. И не убили нас обоих, брат, и поэтому мы оба еще живы. Геракл умер, да здравствует Геракл. Теперь для меня больше нет законов, ни людских, ни божеских. И они скоро узнают об этом, очень скоро. Мы еще встретимся. Мы еще встретимся, эхом отдалось в сознании бывшего Лавагета, лучше многих знающего, что такое смерть. Или это прошептал умирающий? Вокруг стояли воины с мрачными в своей решимости лицами. Те, кого этот человек спас ценой жизни. Их больше не интересовала добыча. Страх покинул их сердца. И в жажде мести они не различали отныне людей, чудовищ и богов. К вечеру Геракл умер.